Адвокат и философ. Приключилась такая история. Пришел ко мне адвокат Беляк, и мы заспорили, почему убили Бориса Немцова. Заметьте, никто убил, но почему? Адвокат Беляк, умудренный походами в тюрьмы к подзащитным и уголовными делами всю его жизнь, конечно, имеет опыта больше моего. Хотя и я опыт с криминальной психологией имею немалый. Сидим мы на узкой кухне у окна и излагаем каждый свою точку зрения. Да она же проституткой была, эта девка. Это Беляк. Я. Ну и что, проституток тоже бывает, страстно любят. Ты не знаешь психологии чеченцев. Чеченец за девку убивать не пойдет, адвокат Беляк. Я. Те, кто убивал, не то что не знали, но и не должны были знать причину убийства, чеченцы они или нет. Адвокат Беляк. А ты знаешь, кстати, что дочь Немцова Жанна и его жена, она же татарка, мусульманки обе? Я. «Не знал, теперь знаю. Так это же в пользу моего объяснения причины убийства. Что причина личная, а то ведь выдвинули причиной, что якобы Немцов мусульманские ценности поносил в связи с нападением на Чарли Хебдо». Адвокат Беляк. «Да это чепуха. Только это украинцы его заказали». Ты же сам говоришь, что Немцов в политике был второстепенной фигурой, но хохлы-то дремучие, им Немцов представлялся лидером оппозиции. А ты знаешь, что один из их командиров, Семенченко, по-моему, был любовником Дурицкой? Я. Общеизвестно. Адвокат Беляк. Был, да только ему на нее наплевать. Он сам говорил. Я. А ты что, хотел бы, чтобы он, расплакавшись, признался, что нанял киллеров из ревности? И они его на Замоскворецком мосту убили? Адвокат Беляк. Ты хочешь сказать, что это он? Я. Нет, я этого знать не могу и гадать не стану. По моему твердому убеждению, убивают всегда люди не первого ряда и даже не второго, третьего скорее, простые, дремучие и страстные. Я уверен, что миром движут страсти, а не деньги, не расчет. Ты знаешь, я хотел даже фундаментальную книгу написать в противовес «Капиталу» Маркса под названием «Страсти». Теперь уже, правда, не успею. Адвокат Беляк. Немцова, Эдуард, убили хохлы по политическим причинам. Надеюсь вызвать в России как минимум беспорядки. Они его переоценили, а Дурицкая — просто проститутка. Фотография с бородатым, на которую ты ссылаешься, кстати, это селфи, и, возможно, она вообще фейковая. Чтобы сбить общество со следу, недаром ее перед приговором повесили в сеть. Беляк довольно крупный, в клетчатой рубашке и в джинсах, модный, по сути, криминальный адвокат. И я, довольно ссохшийся, с впалыми щеками, седые волосы, философ.